Гребцы работали веслами с утра, и к вечеру, хотя они по-прежнему поддерживали быстрый ход лодки, уже совсем выбились из сил. У многих уже не раз сводило руки и спину. Вдруг один из гребцов бросил весло, содрал со своей головы взмокшую челму и, похоже, что перекрестился. «Свят, свят Господь! Спаси меня от предприятия супротивного тебе, от ослепления моего и омрачения! Прогони от меня сатану окаянного!» — закричал этот гребец. И стал он хватать себя за горло, будто душило его, и опять закричал: «О, сатана! Это ты вместо челмы повязал мне на голову красный платок с навозными жуками? Хотел, чтобы прогрызли жуки мой мозг, как преступнику? Прочь, прочь!» Кощунствуя, гребец подцепил ногой снятую челму и оттолкнул ее от себя подальше. Он хватил губами воздух и поперхнулся, и обмяк всем телом. Поднял было персты над глазами, вроде как для крестного знамения, но не перекрестился, а опустил глаза долу и заплакал. Другие гребцы скосились на бросившего весло. Ждали, что сейчас раздастся крик: «Хватай, кефир, неверный среди нас! Кидай его в море!» Однако пересохшими были у всех рты. Гребцы выбились из сил, и сейчас каждый больше думал о том, как бы удержать собственное весло и не выпасть за борт к страшному чудовищу Тинин, которая, по рассказам, поднималась из морских глубин за своими жертвами именно вот в такие вечерние молочные сумерки. К Кефиру подошел тот самый плывший на Софине скуластый монах с синей повязкой на голове, в власенице и с довольно странной бородой, необычной, а висевшей 9 отдельными клоками. Монах вылил из кувшина воды на голову кефиру, подал ему челму и громко, чтобы слышали все, пожалел его. «Несчастный, — сказал монах, — зачем спорил ты с судьбой? Зачем крестился, оскорбляя крестом пророка нашего Мухаммада? Мы можем принять тебя за неверного. Я понимаю. Ты так устал, что ум твой помрачился, и ты сам захотел смерти. Но терпи. Каждому человеку его риск. Земная судьба записана там, на небе, на специальной доске еще задолго до того, как он появляется на свет, и невозможно самому человеку ни силой, ни хитростью изменить долю, записанную на доске. Терпи. Тяготы должны нас так же радовать, как удовольствие». Гребцы отдыхали, придерживая весла. Но монах сказал: «Работайте. Осталось грести немного, всего еще несколько часов. Пусть терпит и гребет по-прежнему и этот провинившийся. Мы не можем сейчас терять гребца, даже если он неверный. Если за ночь не сделаем положенное дело, и утро застанет корабль у берега, его увидят, и вы все погибнете». Была уже полночь, когда Софина, по знаку капитана, наконец замедлила ход. Что-то приближалось навстречу кораблю, будто огромное белое дерево, густыми корешками проросшее в море. Но когда корабль подошел еще ближе, то оказалось, что это не дерево, а так виделась с моря река Волга. Хазары называли ее Итиль, то есть река, истекавшая ветвистыми протоками. 70 жерл урча низвергали воду, и 1000 мелких ручьев струились между ними, будто воины при 70 командирах. Только теперь корабельщики, много слышавшие легенд про это дерево, реку, догадались, куда их заманили щедрой оплатой и заверениями про угодное Аллаху предприятие. Гребцы побросали весла и возопили: «О души наши! Увы нам! Мы приплыли к косматым хазарам! Спаси Аллах! Над хазарами сидит колдун! Вот она, страшная река! Как бы ни содрали тут с нас кожу по заведенному у них обычаю!» Капитан, однако, успокоил тревогу, приказал, чтобы без лишнего шума все надели кольчуги, разобрали щиты и сабли. На веслах капитан оставил всего несколько человек, среди них и кефира. Теперь корабль осторожно скользил по одной из проток среди зарослей высокого чекана. Лучники стояли наготове по обоим бортам и целились в туман. Кефир вдруг вскочил и стал показывать капитану рукой вперед. Он бросил весло и испуганным криком стал пугать капитана, сам весь дрожа: «Вон город! Остановись! Нас засыплют стрелами! Нельзя подплывать! Я знаю этот город! Поверь мне! Стой!» Словно рыбацкая сеть с ячейками была накинута на оба берега, так переплелись сплошные заборчики-дувалы. А внутри каждой ячейки этой сети, как пойманная рыбешка, сидели где глинобитная хижина, где едва поднимавшаяся над травой землянка, а где стояли островерхие юрты группами и порознь. И скот пасся. И видны были кое-где церкви с куполами-шлемами, плоскокрыши иудейские кинасы, мечети с минаретами. Посреди реки остров, от него к обоим берегам тянулся на цепях на плавной мост. И был на острове белый дворец с башней.